Родной язык. В моей профессии поэзии измена родине немыслима. Язык не поезд, как ни пробуй, с него не спрыгнешь на ходу. Родившийся под знаком Пушкина в иную не поверит истину, со всеми дохлебает хлебово, разделит радость и беду. И я не только достижениями и восхищен, и поражен, склонениями и спряжениями склонен, а также сопряжен, и я не только рубежами, их расширением прельщен, но суффиксами, падежами и префиксами восхищен. Отечественная история и широка, и глубока, как приращением территории, так и прельщением языка.